Глава 10. Дедушка Дзюнь поднимает бурю. Разумеется, дедушка Дзюнь и предположить не мог, что ночной инцидент был на самом деле невероятное небесное благословение для его внука, и вовсе не было никаких убийц. И все же он как-то умудрился объединить эти два несвязанных факта воедино. Узнав, что Дзюнь Се решил поплавать в пруду, Луйо, он сбешенный пошел спать. Он крепко спал, пока вдруг не подскочил, проснувшись. Его сердце было переполнено необъяснимым страхом. Узнав, что с его внуком опять что-то приключилось, он просто взорвался от ярости. «Я в порядке, все хорошо, правда? Все просто замечательно!» Неосознанно Дзюнь Се пытался прикрыться полотенцем. Его лицо сгорало от стыда. Он был полностью обнажен, и ему оставалось лишь смущенно прикрываться, оказавшись на виду у всех этих мужчин. Хоть Дзюнь Се был достаточно толстокож и рационален, такое положение все же вгоняло в краску даже такого, как он. «Да что ты там прячешь, как будто я тебя никогда не видел голышом! Когда ты был совсем крохой, ты особо не задумывался о приличиях!» Слова дедушки заставили Дзюнь Се почти задыхаться от чувства неловкости. А за его спиной телохранители буквально раскраснелись от усилий, чтобы не заржать. Они даже стали украдкой перемигиваться, как будто сравнивали. «Кто это был?» — помрачнело лицо Дзюнь Жантиана. Его взгляд заледенел, в нем светилась лишь жажда убийства. «Что?» — Дзюнь Се не сразу сообразил, о чем идет речь, но потом додумался состроить лицо, полное стыда и раскаяния. «Я упал до того, как смог хоть что-то разглядеть». «Недоумок!» — выругался дедушка Дзюнь. Его голос был полон разочарования. Убедившись, что его внук в полном порядке, у него больше не было никакого желания смотреть на его голое тело. Как этот хиляк может происходить из семьи военных? И кожа белее, чем у красных девиц. Вот ведь, он неохотно кивнул. «Хорошо, тогда отдыхай». После чего развернулся и вышел в сопровождении телохранителей. И только после его ухода Дзюнь Се смог спокойно вздохнуть, отпуская полотенце, которое он судорожно сжимал все это время. На следующий день старый Дзюнь Жантиан таки выпустил пар в золотом императорском зале. Он обрушил шквал проклятий на нескольких лордов, министров, родственников императора и даже на главного канцлера. А достигнув пика, высказал, что если хоть кто-нибудь снова попытается убить его внука, с каждой семьи он возьмет по одной жизни в качестве компенсации. В последние несколько лет он всегда был абсолютно спокоен, так что этой неожиданной вспышкой был потрясен весь королевский двор. Никто и пикнуть не смел в его присутствии. Даже самому императору пришлось неоднократно лично успокаивать дедушку Цзюнь. Но были и те, кто не прониклись. Например, сторонник старшего принца, королевский доктор Сонг Ши Ию, которому недавно пожаловали дворянство. С помощью влияния старшего принца он смог подняться так высоко, но он ни черта не знал об этом старшем герцоге. Рассчитывая на протекцию старшего принца, он посмел возразить Дзюнь Жантиану и собирался воздействовать на него с помощью императора, и в итоге отделался сравнительно легко, всего лишь расквашенная физиономия и пара выбитых зубов. Старший принц набрался-таки смелости и сам попытался отговорить Дзюнь Жантиана и схлопотал удар под дых, отлетев в сторону. После этого все вокруг пошевелиться боялись. Пришлось самому императору успокоить дедушку Дзюнь и заверить его в том, что он лично гарантирует безопасность третьему молодому господину Дзюнь. Только после этого Дзюнь Жантиан соизволил уйти с выражением полного негодования на лице. Но перед уходом он окинул пристальным взглядом всех присутствующих, да так, что у всех поджилки затряслись и ноги задрожали. Этот старый герцог и так сдерживался целых 10 лет. И вот после этого десятка он, наконец, впал в истерику, напугав до дрожи всех гражданских и военных лиц королевского двора. Если уж он посмел ударить принца прямо в золотом императорском зале, мало ли на что он еще способен. И только его величество император искренне сочувствовал гордо вышагивающему Дзюнь Жантиану. Хоть он и показал свою внушительную мощь сегодня, встав на защиту своего внука, император прекрасно знал, что этот единственный наследник приносил одни лишь разочарования старому генералу. Он вспомнил, как Цзюнь Жантиан пришел с прошением о браке своего внука с его любимой дочкой, принцессой Линг Мэнг. Скорее всего, это была его отчаянная попытка сохранить кровную линию семьи Цзюнь. Но все же его величество безжалостно отказал ему в этой просьбе. Возможно, Цзюнь Жантиан никогда бы так не поступил, если бы не страх за будущее семьи Цзюнь. Враги династии Цзюнь неисчислимы как снаружи, так и внутри. А после смерти Цзюнь Жантиана они уж точно не будут милосердны к его внуку. Вот причина, заставившего старого герцога выйти из себя. «Кто бы не осмелился причинить вред моей семье Цзюнь, моему внуку, я сам нанесу упреждающий удар. Наша семья и так в критическом положении. Так чего же еще остается бояться?» Когда-то семья Цзюнь была величайшей династией, и неужели теперь ей суждено кануть в небытие? Император тяжело вздохнул, его сердце было полно сожаления. После демонстрации силы старого герцога, впечатлившей всех военных чиновников, все, кто замышлял недоброе, решили повременить со своими планами. Даже избитый и опозоренный старший принц не показывал своего недовольства. В конце концов, во всем можно обвинить этого докторишку. Неужели он не заметил, что этот старик пришел не в своем уме? Конечно, многие также затаили обиду в своих сердцах. «Старикашка, не думаешь же ты, что сможешь жить вечно? В день твоей смерти погибнет и семья Цзюнь». Однако, так думать они могли только про себя, глубоко в душе. Не нашлось еще такого храбреца во всем королевстве Тяньсянь, который смог бы противостоять старому герцогу в открытую. Вот только королевский наставник, главный канцлер Ли Шанг не произнес ни единого слова. Но как только дедушка Цзюнь ушел, незаметно для всех улыбнулся. Как сильно, оказывается, Цзюнь Жантиан заботился о своем внуке. В таком случае, может, Цзюнь Масей есть слабость стального генерала. А зная слабость человека, каким бы сильным и устрашающим он не был, можно его уже не бояться. В углу незаметно для всех напротив Лишаня стоял капитан дворцового войска. Мэнг Руфэй. Они смотрели друг на друга и загадочно улыбались. Резиденция семьи Цзюнь, комната Цзюсе. Двери были закрыты. Лицо малышки Ке полыхало красным. Казалось, ей очень хочется сбежать отсюда куда подальше. «Ты боишься меня?» Цзюньсе вытирался. «Раз уж эта малявка уже видела его голое тело, потерпит и еще немного. Да и кажется, ее это не особо волнует. Так до чего ему париться?» «Боюсь». Не задумываясь, малышка Ке быстро кивнула головой, но потом одумалась и... «Нет, не боюсь». Цзюньсе заливисто рассмеялся и вылез из ванной, голый. Малышка Ке снова вскрикнула, быстро закрыв глаза. Цзюньсе быстро оделся и встал перед малышкой Ке, улыбаясь. «Уже можешь открыть глаза, все в порядке». Малышка Ке медленно открыла небольшую щелочку между пальцами и посмотрела через нее с опаской. А когда поняла, что Цзюньсе и правда уже оделся, а она успокоилась, опустила руки вниз. Ее лицо все еще немного олело, и выглядела она крайне трогательно. Цзюньсе просто не смог сдержаться и нежно погладил ее по голове. Малышка Ке была очень удивлена. Подняв голову, она обнаружила, что глаза Цзюньсе были наполнены теплом. Его взгляд был похож на взгляд старшего брата, устремленный на свою маленькую сестренку. И по непонятной причине ее сердце успокоилось совсем. Она больше не чувствовала страха. Она подумала: «Вот сейчас на молодого хозяина прямо приятно смотреть». Она вдруг вздрогнула от этих мыслей. «Как я могу даже подумать о подобном? Ведь он наверняка все тот же похотливый, развратный и отвратительный злодей. Я не позволю ему осквернить мою невинность. А если он попытается меня взять силой, уж лучше я умру». И она сделала шаг назад. Лицо ее выражало настороженность и готовность ко всему.